Глава первая. Осовец 39-го. «Батарея, подъем, тревога!» — прокричал дежурный по батарее ночью 12 сентября 1939 года. Было это под Красноармейском, у Дударговского озера, где находились казармы и конюшни 7-й противотанковой бригады Ленокруга. Надевая на ходу обмундирование, бежали в парк и на конюшни. К тревогам относились серьезно. Рядом белфинны, все могло произойти. Младший комвзвод Преображенский, командир первого расчета, первого взвода третьей батареи, бежал со своими 4 бойцами за пушкой в парк, а еще 3 бойца на конюшню за лошадьми перед ком. Позвякивал карабин у Воронина, наводчика. Тот не мог его придержать, так как нес прицел орудия. 2 заряжающих тащили по 2 ящика с боеприпасами, хранившихся в оружейке батареи. 20 выстрелов. Откинутые ручки на станинах, ящики закреплены на них, пушка выкатывается из ангара, разворачивается и расчет бегом направляться обратно на плац, где должно состояться неминуемое построение. Они успели быстрее конюхов. Зорька и Валька поутру очень капризничают, и запрячь их сходу тяжеловато. Расчет собрался с опозданием почти на минуту. За что командир тут же получил втык от командира взвода, лейтенанта Пилипчука. Тот молоденький, летом окончил училище, а младший комвзвод еще недавно командовал такой батареей и носил не пилу, а шпалу. Да бабушка постаралась, нашла его отца, и не где-нибудь, а в Германии. Тот пропал без вести в 14-м году. Сам Преображенский родился в 13-м, отца никогда не помнил, да и не знал. Окончил артиллерийское училище в Ленинграде в 33-м. Отличился на озере Хасан. Получил батарею 45-миллиметровых пушек во 2-й противотанковой бригаде в Спасске. И на тебе... Папаша объявился. Инвалид, живет в Германии. После освобождения из плена в СССР не вернулся. Да еще и дворянин. Ну, тут же партком, разбор дела. Скрыл происхождение. А делать ничего, кроме как стрелять из пушек, Владислав не умел. Арт-класс в 29-й школе у Юсуповского садика, потом Константиновка, первые ЛКАУ, и Дальний Восток — весь трудовой путь. После долгих хождений по мукам, наконец, вопрос решен положительно, и в конце 38-го его направили в формируемую 7-ю противотанковую бригаду на должность командира расчета противотанкового орудия. По приказу Ленокруг должен был сформировать 5 противотанковых артиллерийско-пулеметных бригад — численностью 6199 человек, 17 танков Т-26, 19 бронемашин, пушек 45-миллиметровых противотанковых 30, 76-миллиметровых Ф-22-42, 37-миллиметровых автоматических зенитных 12, 76-миллиметровых или 85-миллиметровых зенитных 36. Введение в штат бригады 17 Т-26 в каком-то смысле опережало время. Возрастание роли танков как средства борьбы с себе подобными имело место уже к концу Второй мировой войны. Людей не хватало, тем более с медалями за отвагу. Вот и взяли. Тяжело, конечно, после комбата расчетом командовать и жить в казарме, но жениться Владислав не успел. Точнее, несостоявшаяся жена исчезла сразу после получения направления на Дальний Восток. Орудие подвесили на передок. Зорька, не любившая утреннюю сырость, тут же подняла хвост и наваяла громадную кучу, залив это дело теплой вонючей мочой. Вот вам, гады! Она вообще отличалась каверзностью характера, норовила укусить молодых ездовых, но, в отличие от послушной Вальки, была труженицей и никогда не отказывалась от работы. На ее причуды никто внимания не обратил. 12 дней назад Германия напала на Польшу, и ночная тревога могла быть началом войны. Выслушав доклады, майор Зайцев объявил, что бригада выдвигается на погрузку на станцию Тайцы. Остальные указания получит после погрузки и отправки. До Тайцев пришлось бежать рядом с орудием, так как конный Перепчук запретил садиться на орудие. Похрюкивая селезенками, две кобылы резво тащили орудие по асфальтовой дороге. Пушки и лошадей погрузили быстро. Затем грузили 6 вагонов боеприпасов, которые подвезли со складов. Вокруг толпилось множество людей, в основном каких-то проверяющих. Отправление дали только в 1 час дня, а следом за ними подходил следующий эшелон для погрузки. Никаких приказов не последовало. Полная неизвестность, хотя через некоторое время стало понятно, что их путь лежит на запад. Через 3 суток состав разгрузился на станции Новоколесово за Минском, в 3 километрах от границы. На лесами вышли на самую границу. Местоположение более чем странное. Танки по лесу не ходят. Сутки окапывались. Вокруг море политработников, постоянно читают политинформацию, но конкретных приказов не поступает. Ночью 16-го зачитали приказ утром перейти границу и начать освобождение Западной Белоруссии. Впереди город Столбцы. К моменту перехода границы все посты польских войск охраны границы были заняты нашими пограничниками. Сопротивления поляки не оказывали. У Леснова повернули на проселочную дорогу и двинулись по направлению к Слонему. Впереди бригады двигались танкисты 10-й армии. Притихшие города и села Слоним, Зельва, Волковыск, Белосток. У Белостока повернули направо и поехали на север. Небольшое село Кнышин. Там встретили немцев. Они, сама любезность, серая униформа, лающая речь, улыбки, начали отходить впереди танкистов. Бригада двинулась дальше. Наконец последовал приказ: «Стой!» В километры от этого места начинался довольно густой лес, деревня Овечки. За лесом крепость Осовец. От нее в 25 километрах начинается Восточная Пруссия. Приехали. Теперешние читатели плохо представляют себе размеры Восточной Пруссии. Карт почти не сохранилось, и история об этом мало пишет. Так, в общих чертах, все считают, что Калининградская область — это и есть Пруссия, забывая о том, что в нее всегда входила та территория, которую сейчас называют Варминско-Мазурским воеводством. Белоруссия, даже в составе Польши, заканчивалась в Граево. Наверное, те, кто читал Пикуля, помнят этот захолустный пограничный пункт. Августово тоже было в составе Белоруссии, как раз на самой границе. Да и Литва не контролировала железную дорогу из Кёнигсберга в Санкт-Петербург. Сами понимаете, Мариамполь, Вилковишки принадлежали России и Польше, а Литва начиналась на правом берегу Немана. После поражения Германии в 1918 году карта изменилась в пользу 2 новообразований – Польши и Литвы, которые просуществовали менее 1/4 века и опять исчезли с карт мира. Вот в такое интересное место привезли. На экскурсию со строительством оборонительных рубежей на новой старой границе России. Первый день, как положено, баня, но перед этим мыли, чистили лошадей. Порядком пропылившихся по местным дорогам, тем более следуя за танками, и чистили оружие. Крепость огромная, правда, порядком разбитая. Целый год по ней стреляла чешская и немецкая артиллерия. Затем, когда стало понятно, что противник прорвался и требуется отходить, то поработали русские саперы, направленными взрывами, взрывая склады и погаузы. полякам было не до крепости. Эти только переписывать историю мастера. А чтобы пальцем пошевелить, это не про них. Слегка восстановлено правое крыло фортов. На остальной территории запустение, кабаны пасутся. Вооружения сняты, склады пусты. Зачитали приказ по округу, где в пункте 5 говорилось, все боевые сооружения переднего края УР должны быть заняты полным составом гарнизонов и обеспечены пушками и пулеметами. Занятие и приведение сооружений, расположенных на переднем крае в полную боевую готовность, должно быть закончено не позднее, чем через 2-3 часа после объявления боевой тревоги, а для частей УР через 45 минут. И понеслось. Командовал восстановлением инженер генерал-майор Дмитрий Карвышев. Он-то и рассказал красноармейцам и о трех штурмах крепости, и о применении здесь химического оружия. Когда-то он был генералом царской армии. Привезли земснаряд и начали чистить и углублять рвы. У генерала были строители, но и бригаде достался свой кусок строительства. К тому же начались обычные в таких случаях переваливания с больной головы на здоровью и дерешь портфелей. Кто-то под шумок ляпнул, что противотанковые бригады неправильно сформированы, и их начали формировать по-новому, как моторизованные. В результате лошади остались без кормов. Выручило знание генерала местности. Он показал на небольшой холм у форта 2. «Здесь находился склад фуража, старшина. Возьмите людей и копайте». К тому времени за победу над Польшей Влад получил 4-ю пилу на петлице и стал старшиной батареи. Очень много работы было в предполье, в форте 3. Это основное место обороны на правом берегу Бобров. Там перед той войной был построен новейший по тем временам форт из высокопрочного бетона. Проложены подземные коммуникации, связывающие его с остальной крепостью. Предстояло восстановить его, усовершенствовать, усилить противодиверсионную оборону, создать фильтровентиляционные установки, снабдить системой ПВО. Владиславу нравилось там работать. От начальства далеко, с ребятами на батарее сложились хорошие отношения. Все строго по уставу, но не обезличенно. Подход находился к каждому из красноармейцев. Старшину любили и побаивались одновременно. Но его приказ был последней инстанцией для всех. Избавились от Перепчука. Его забрали в корпус, штаб которого расположился в небольшом городке Визна. Зачем потребовалось выдвигать туда управление корпусом, осталось загадкой до сих пор. Весной 40-го разрешили привлечь на работы местное население. Рабочих рук резко не хватало. Население в округе в основном еврейское. В соседнем Ганёндзе больше половины городка говорит на идиш. Здесь давно селились евреи, которые гоняли в других местах Европы. Но были еще поляки, белорусы и русские. Есть немцы, но большинство из них эвакуировались в соседнюю Пруссию. Еще зимой разрешили увольнение, так как район оказался довольно спокойным, и группы ZWZ здесь не имели большой поддержки. Но увольняться было особо некуда. Сам Осовец, маленькая еврейская деревушка, в Граево только парк с танцами, до Гродно и Августова добираться далеко. Более-менее крупный город Белосток, но туда надо поездом ехать. Ездили, но обычно группами. Весной в Граево, благодаря небольшой драке в парке, познакомился с удивительной девушкой. Собственно, и знакомство началось с предотвращения попытки изнасилования. Старшина обратил внимание на то, что группа молодых людей из танцев вывела нескольких девиц. Одна из них вырвалась и начала звать на помощь, мешая польские, русские и еврейские слова. Подбежавший старшина увидел, что двух других девушек расстилают, держа вчетвером за руки, за ноги. Пришлось вступить в драку с небольшой стрельбой в конце действа. Задержали всех участников. Таким образом, группа националистов хотела расправиться с девушками, которые танцевали с красноармейцами. Одна из них была из деревушки Белогради, что недалеко от крепости. Поэтому старшина вызвался проводить ее домой из отделения милиции, где они давали показания на тех борцов за свободу. Возвращались на кукушке. Девушка всю дорогу молчала, лишь иногда всхлипывала от обиды и испуга. Ближайшая станция к Белоградам, крепость Осовец. Там старшина взял ротные дрожки, и они поехали назад к ее дому. Прощаясь, она по-русски сказала «спасибо» и ткнулась в щеку с легким поцелуем. Жила она на одинокой мызе в 10 километрах от крепости. Имени он не запомнил. То, что говорит по-русски, еще ничего не значило. Но он слышал, что показания она давала и по-польски тоже. Следующая встреча состоялась почти через месяц в свежепостроенном клубе гарнизона. Она сама нашла его. Он привел батарею в кино и на танцы, и во время белого танца его и пригласили. Ее звали Барбарой, точнее Варварой, она из смешанной русско-польской семьи. Отец — один из защитников крепости в 1915 году. Его раненого в одной из последних контратак подобрала будущая жена, выходила, и он остался жить у нее на мызе. Сейчас числится в кулаках. Их семье принадлежит русский лес и почти 100 гектаров пахотной земли. Но в этом году отец засеял только небольшую часть пашни перед домом. Нанимать батраков стало небезопасно. К увлечению дочери старшиной РКК отнесся безразлично, но уж всяко лучше, чем далеко небезопасные поездки на танцы в Граево. А в округе женихов и не осталось. Из-за войны и оккупации, или, как принято говорить сейчас, освобождение, далеко не все парни вернулись по домам. Но поругивал ее за частые отлучки из дома. А Барбара всегда находила моменты и повод, чтобы увидеться с Владиславом, ну, хоть ненадолго. Форт номер 3 стал для нее родным и близким. И правда, всего 5 километров по прямой лесной дороге. Вот только лес был не самым спокойным местом. С началом строительства зачастили наведываться туда всякие разные люди. Кто по делам добрым, кто с не совсем добрыми намерениями. Через некоторое время ее отец заехал к Владиславу на форт и сказал, что больше не позволит им встречаться, так как получил угрозы со стороны ZWZ, будущей АК, армии Краевой. Барбара не вняла голосу разума и продолжала ездить в форт. В один из осенних дней ее нашли у дороги с сильнейшей черепно-мозговой травмой. Влад привез ее в госпиталь при части, и через 2 недели она пришла в себя. Там же, в госпитале, он попросил ее стать его женой. Она ничего не ответила, устало закрыла глаза. Потом сказала странную фразу: «Это мое предназначение». В октябре 40-го они расписались в отделе ЗАГС в Ганёнзё. Его отговаривали браки с местными жителями, да еще и сомнительного происхождения, не поощрялись. Но бывший капитан РКК знал, что его карьера уже перекрыта бабушкой. И старшина батареи — это высшая должность, на которую ему суждено подняться. Свадьбу сыграли скромную в клубе гарнизона. Комнату им выделили на 3-м форту, где стала базироваться его батарея в отремонтированных казармах цитадели. Ближе к зиме бригаду окончательно расформировали. Действия противотанковых бригад РККА в войне 39-40 годов Финляндии были признаны неудовлетворительными. Из Германии пришли сведения, что там готовится к выпуску танк с противоснарядной броней. Мощность 45-миллиметровой пушки была признана недостаточной. На вооружение приняли новую 57-миллиметровую пушку ЗИС-2, производство которой начали налаживать на 92-м заводе в Горьком. Пушка сложная, длинноствольная, гораздо тяжелее 45-ки, и под нее начали переделывать состав и численность бригад противотанковой обороны. Самого Владислава это почти не коснулось. Его задачей стала охрана и содержание помещений для будущей новой 6-й бригады ПТО. Под его началом остался один взвод, красноармейцы которого несли караульную службу на 3-м форту. Через день на ремень, а в остальное время приборки и немного учебы. Пришло 2 орудия, которые готовили как учебные, расположив их внутри казармы в учебном классе. Барбара после свадьбы зачастила в медсанчасть, учась на военфельдшера по ускоренной программе. От вечно улыбающейся и смеющейся девушки мало чего осталось. Она ходила серьезная и стала задавать совершенно неожиданные вопросы. Ее стало интересовать, что такое директива, тысячные, как ведется пристрелка, огонь с закрытых позиций, расчет насыщенности, признаки танкоопасного направления. «Откуда ты слова такие знаешь?» «Голоса слышу, Владик». «Ну что же они тебе говорят?» «Что 10-я армия и 1-й стрелковый корпус не выполнят директиву номер 1». «Ну, про директиву откуда знаешь?» Барбара закрыла глаза и начала говорить каким-то чужим голосом, как будто читала документ. «Пункт 6. Возможны варианты действий по обеспечению основных операционных направлений на случай прорыва через армейский район обороны мотомехчастей противника. Подпункт 1. В случае прорыва крупных мотомехсил противника в направлении Сувалки-Лида, 8-я противотанковая артиллерийская бригада, заняв противотанковый рубеж на фронте Воронова, станицы Бастуны, Жирмуны, Мыто, Поречаны, Пески, совместно с 11-й САД и 12-й БАД задерживает их дальнейшее продвижение. 11-й мехкорпус под прикрытием 8-й ПТБР, сосредоточившись на северном берегу реки Неман в районе Скидель и леса севернее и северо-восточнее, совместно с 11-й САД и 12-й БАД атакует прорвавшиеся мотомехчасти противника в зависимости от обстановки западнее или восточнее железной дороги в общем направлении на Ралунь, Вельке, Солечники или Лида, Ашмяны, и уничтожат их. 20-й мехкорпус в зависимости от готовности а. организует противотанковую оборону на рубеже, указанном 8-й ПТБР, подчинив последнюю себе, или б. совместно с 11-й САД и 12-й БАД атакует прорвавшиеся мотомехчасти противника в направлении Ашмяны, Клевица, Воронова, Ейшишкес, Радуни совместно с 11-м мехкорпусом уничтожает их. В случае, если к этому времени будет сформирован 17-й мехкорпус, то он может быть использован вместо 11-го мехкорпуса, остающегося на месте. Направление атаки те же, что и для 11-го мехкорпуса. Переправу через реку Неман у мосты. 21-й стрелковый корпус используется для парирования ударов противника с фронта или уничтожения прорвавшейся вслед за мехчастями пехоты противника. Подпункт 2. В случае прорыва крупных мотомехсил противника в направлении Августов-Гродно 24-я стрелковая дивизия, 6-я ПТБР и средства ПТО 21 СК прочно занимают восточный берег реки Неман, Гожа, до устья реки Свислочь. И во взаимодействии с 11-й САД и 12-й БАД уничтожают танки и пехоту противника, не допуская их распространения восточнее этого рубежа. 11-й мехкорпус из района Гродно, Домброва, Сокулка атакует прорвавшиеся части противника во фланг и тыл в общем направлении на Новый Двор, Супоцкин, и совместно с 85-м и 24-м стрелковыми дивизиями, а затем частями 21-го стрелкового корпуса, уничтожает их и восстанавливает положение. Подпункт 3. В случае прорыва крупных мотомех сил противника с фронта Остроленко, Малкиня, Гурна на Белосток, 6-й кавалерийский корпус с 7-м БТБР выбрасывается на реку Нарев, на фронт Тыкоцин, Сураж, станицы Страбле, и при поддержке 43-й САД и 12-й БАД уничтожает танки и пехоту противника, не допуская их распространения восточнее указанного рубежа. 11-й мехкорпус под прикрытием 2-й СД и 7-й ПТБР сосредотачивается в районе Стреньково-Гура, Тыкоцин-Кнышин и во взаимодействии с 6-м кавалерийским корпусом и 11-й САД атакует мотомехчасти противника в общем направлении на Замбру, уничтожая их и отбрасывая остатки под удар 6-го мехкорпуса. 6-й мехкорпус под прикрытием 7-й ПТБР сосредотачивается в районе станиц Страбля, Райск, Рыболы и атакуя противника в общем направлении на Высокие Мазовецк, Замбров или Соколы, Стреньково-Гура во взаимодействии с 9-й, 43-й САД и 12-й БАД уничтожает его мехкорпуса. При явном превосходстве прорвавшихся в этом направлении мотомехчастей противника к выполнению задачи по их уничтожению может быть привлечен и 13-й мехкорпус с общим направлением для атаки на Бельск-Замбров. 17-й мехкорпус остается в резерве округа и используется в зависимости от сложившейся обстановки и его готовности. Подпункт 4. В случае прорыва крупных мотомехчастей противника с фронта Сокулов, Селец в направлении на Бельск, Хайнувка, Волковыск, 100-я стрелковая дивизия совместно с 7-й ПТБР, 43-й САД и 12-й БАД, прочно заняв тыловой рубеж на фронте Грулек-Хайнувка-Войнувка, уничтожает наступающие танки и мотопехоту противника, не допуская их распространения восточнее этого рубежа. 6-й мехкорпус из района Белосток наносит удар в общем направлении на Бранск-Цехановец и во взаимодействии с 9-й САД и 12-й БАД уничтожает противника. 13-й мехкорпус под прикрытием средств ПТО 100-й СД из района Хайнувка, Черемха, Калинковича во взаимодействии 43-й САД наносит удар в общем направлении на Дядьковице, Цехановец, уничтожая противника и отрезая ему пути отхода. Остатки противника отбрасывает под удар 6-го мехкорпуса и 100-й СД. Подпункт 5. В случае прорыва крупных мотомехсил противника с фронта Бяло-Подляска, Пищац, в направлении Брест-Барановичи, 47-й СК во взаимодействии с 10-й САД, прочно заняв рубеж Пружаны-Городец, уничтожает его и не допускает распространения восточнее указанного рубежа. 14-й мехкорпус, сосредоточившись в противотанковом районе и за отсечной позицией в районе Каменец-Литовск, Шерешево, Дзядувка, атакует противника во фланг и тыл в общем направлении на Жабинку и совместно с частями 47-го СК уничтожает его. 17-й мехкорпус, оставаясь в резерве округа, переводится в район Пружаны в готовности усилить удар 14-го мехкорпуса или 47-го СК. Владислав был знаком с этой директивой, видел ее у Карбышева, видел поднятую карту Белостокского выступа и знал направление ударов почти всех частей двух армий. Но за эти знания он здесь и сидит, по допуску 001, совершенно секретно. А тут голоса сообщают его супруге совершенно секретные данные. И никуда с этими данными не сунешься. Сам он разжалованный, а жена имеет такое же сомнительное происхождение, как и он сам, в одном шаге от врагов народа. Но в твоей директиве нет ни одного слова про наш корпус. Правильно, задачей корпуса является удержание позиций в районе 66-го УР, так? Так. А где находится корпус? Можешь не отвечать, где угодно, но не на своих позициях. А у него всего 2-3 часа на занятие позиций в укрепрайоне. Где наша бригада? Она не сформирована. А отсюда до границы всего 25 километров. 15-сантиметровая К-18 может добивать от границы до Белоградов. А еще есть ЗИГ-33, предназначенный для борьбы с ДОТами и ДЗОТами. А вон СОШ и 121-й Пульбат. Они смертники, если сюда не успеет подойти 2-я дивизия. Ведь на таком расстоянии крепость ничем им помочь не сможет. Ладно, ладно, развоевалась. Я не знаю пока, что делать. Надо Карбышева ждать, поговорить с ним. С этого момента он стал внимательно наблюдать за тем, что происходит в гарнизоне. Тем более, что Барби сообщила день и час начала войны. 4 утра 22 июня 1941 года. Разговаривать с полковником Дролиным было бессмысленно. Комендант мог только вздрючить неуемного старшину, а ВОЗ бы остался на месте. Так было всегда. Его противотанкисты совершенно не интересовали. Он считал их лишними нахлебниками, тем более в расформированном виде. Карбышев появился в январе вместе с прибывшими стволами 152-миллиметровыми крепостных орудий системы КАНЭ, присланными для всех трех фортов. Установка этих монстров требовала значительных инженерных усилий, несмотря на то обстоятельство, что во всех фортах имелись тумбы-лафеты для этих пушек. Кроме того, с этими стволами прибыли 24 152-миллиметровые гаубицы образца 1909-30-х годов. Эти были тоже старыми, лишь несколько из них прошли модификацию. Но стволы им заменили. Часть пушек Кане была флотской модификацией под унитарный снаряд со скорострельностью 12 выстрелов в минуту, а часть с крепостными, с раздельным заряжанием. Добыть однотипные пушки генерал не сумел. В остальные 36 готовых капониров устанавливались 76-миллиметровые ЗИС-7 на основе танковой пушки F-34. А вот с пулеметами была просто беда. Вместо крупнокалиберных ДШК и скорострельных ДС-39 поступали древние, как мир, «Максимы», причем немодифицированные. Оборудование ДОТов было заточено под принудительное воздушное охлаждение, и приемники газов, рассчитанные под эти модели, на «Максима» они не лезли. Тем не менее, старшине удалось соорудить оригинальный подъемник для установки тяжеленного весом более 8 тонн и очень длинного орудия в ограниченное пространство бронированного полукапонира, сделанного по образцу и подобию форта «Красная горка». Но там пушки Кане стояли на низком лафете и на открытых площадках. Бронеколпаки для них так и не были изготовлены. Здесь же применили полную схему, созданную специально под условия Осовца, еще в 1913 году. Здесь крепость была уязвима как для авиационных, так и для ударов дальнобойной артиллерии противника. Внедренное новшество позволяло на месяц сократить срок установки батарей. Инженер-генерал после установки первого орудия зашел попить чайку к старшине на квартиру. Там Барбара подарила ему карандашный набросок его памятника в Маутхаузене. «Что это?» «Памятник на месте гибели инженер-генерал-лейтенанта Карбышева в ночь 17 на 18 февраля 45 года. Вы погибнете от переохлаждения в этом концентрационном лагере. Памятник и памятную доску установят после войны». «Это специально для меня такое придумали?» «Нет. Кроме вас в ту ночь такой смертью погибло еще более 500 человек». Генерал одним глотком допил оставшийся в стакане чай и, не прощаясь, вышел. Через несколько дней он поинтересовался у старшины состоянием здоровья его жены. «Она здорова, товарищ генерал-лейтенант, но хорошо видит будущее». «Провидится. И давно это у нее?» «После попытки ее убить в прошлом году. Видимо, последствия контузии». «Ну, ладно. Я было подумал». «Нет, товарищ генерал, с ней все в полном порядке, но новости у нее плохие». «Что так?» «Она говорит, что Германия нападет на СССР 22 июня утром, а Совет продержится 5 дней, и войска получат приказ на отход. И практически все погибнут в котле под Белостоком. 2 армии. Брест будет сопротивляться до середины июля. Там такого приказа никто не получит. 26 июня в результате воздушного удара будет уничтожен батальон связи 10-й армии, и установить, кто отдал приказ на оставление позиции, не удастся». «А про меня она вам что-нибудь говорила?» «Говорила. Вы встретите войну в Гродно, в штабе 3-й армии, затем переместитесь в штаб 10-й, где дела пойдут совсем плохо. Затем вместе со штабом армии будете отходить на восток. 8 августа при попытке прорыва в Могилевской области будете контужены и взяты в плен. Перед самой победой вас убьют. После войны будете удостоены звания Герой Советского Союза». «А про вас что говорит?» «Что обо мне в истории СССР нет ни строчки. Только то, что армия, корпус и бригада, в которой я служу, будут вычеркнуты из списков действующих 6 июля, через 2 недели после начала войны». «И ты, старшина, в это веришь?» «Верю, товарищ генерал. Я сейчас служу в 6-й противотанковой бригаде. Так она проходит по всем штабным документам. По тревоге мы должны прочно занять восточный берег рек Неман и Гожа до устья реки Свислочь и обеспечивать удержание этих рубежей, прикрывая действия 11-го мехкорпуса. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как 2 орудиями и 32 бойцами прочно прикрыть фронт в 54 километра. И к тому же находящийся от места базирования в 88 километрах восточнее. Чувствуется, старшина, что кубики по твоим петлицам плачут, если не ромбики. Ну-ка, давай пройдем к тебе». Они перешли с казармы в квартиру. Барбара была на кухне и готовила обед. «Как вы вовремя. Я только что закончила готовить. Проходите, товарищ генерал, отобедайте». «Попозже, хозяюшка. Так что там про войну слышно?» «Ручка и бумага есть?» «Найдется». «Пишите. В правом углу. Анлаг 3. Новая строчка. Der Führer und Oberst Befehlshaber der Wehrmacht. Пробел. FHQ den 18.12.40. Новая строчка. ОКВ дробь ВФС дробь АБТЛ в скобках Хай, NR33408/40, ГК Шефс. Новая строчка в середине. Вейсанг NR21. Новая строчка. Фол Барбаросса. Точка. Новая строчка. Die Deutschen Wehrmacht Masgarauf Worbe Reit Sein Auch vor Beendigung des Krieges gegen England, Soviet Russland and einem Schellenfeldzug. Niedersuwerfen Fall Barbarossa. Генерал несколько раз переспрашивал некоторые слова, которые Барби читала с ошибками. Немецкий она почти не знала. Общий курс средней школы. Дмитрий Михайлович еще раз перечитал получившееся, а Барбара показала в нескольких местах на несовпадение с оригиналом и попросила исправить. «Как? Такие документы просто так не заполучить?» «Я его вижу прямо перед глазами, товарищ генерал, с подписью от руки, а Гитлер?» «А вот как? Этого я не знаю». Карбышев положил руки на бедра, еще раз перечитал первую страницу. — Спасибо, хозяюшка. — Пойдем, старшина? — А обед? — спросила Барби. — Спасибо, в другой раз. Они вышли из квартиры. — Показывай, что накопал. Старшина показал рукой на кабинет командира батареи, открыл его ключом, повозился у сейфа, достал толстую бумажную папку «Дело» и развязал завязки. Перевернул бумаги лицом вниз. Первым сверху лежал план сосредоточения немецких и наших войск на 22 июня. «Чайку сделай, старшина!» Владислав высунул голову из двери и передал команду дежурному по батарее, как громко назывался наряд. А генерал зарылся в данные. Принесли чай, сахар и бутерброды с салом. На одной из бумажек Карбышев остановился, несколько раз перечитывая ее. «Не верю». Он протянул ему листок, на котором рукой Барбары было написано, что отсутствие фланговых ударов по вытянутым вперед узким стрелам прорыва было частью заговора военных против Сталина. Старшина взглянул на бумагу, еще раз перевернул пачку, пробежался по закладкам и вытащил листок с данными о судьбах всех командиров ЗОВО и передал его генералу. «Особенно обратите внимание на тех, которые подчеркнуты красным. У них подобные ситуации повторялись несколько раз. Они теряли войска, а сами умудрялись выйти живыми и здоровыми. И отход они начинали заранее. Но перед этим, давая команду держаться до последнего, оставляя войска без связи и управления. Как видите, их довольно много. Такая же бумажка имеется по КОВО. Барбара говорит, что есть несколько книг на эту тему. Здесь выдержки из наиболее известных. Вообще-то, товарищ генерал, теорию заговора мы развивать не будем. Абсолютно нет времени для этого. Но по имеющимся данным можем доверять строго ограниченному количеству людей, которые проявили себя в тот весьма нелегкий период. Из большого начальства это вы и генерал Капец. У него хватило смелости застрелиться, когда он узнал размер своих ошибок. Карбышев криво усмехнулся. Павлова вы исключаете? Без всякого сомнения. Дмитрий Михайлович еще раз перечитал список людей. Радует то обстоятельство, что среди инженерной службы красно подчеркнутых единицы, а синяя волнистая. Нет данных, далеко не все герои и предатели известны, но, судя по всему, Барбара имеет возможность искать материалы на интересующих нас людей. Как она это делает? Не знаю, и она не знает. Ладно, давайте дальше. Очень долго читал Крупенинникова, который разбирал бои в нескольких урах, выписывал что-то себе на заметку. Закончили глубоко за полночь. Я бы не рекомендовал вам, Владислав Николаевич, держать эти документы в сейфе комбата. Насколько я помню, из форта 3 идет паттерна в сторону Бобровского леса. Там есть несколько помещений, в которых в стенах вмонтированы несгораемые шкафы. Посмотрите там и вообще имейте в виду эту паттерну. Она достаточно широкая. В 1914-1915 году там даже трехдюймовки протаскивали для фланговых ударов по немцам. Вход в нее сейчас завален взрывами. Пора вскрыть. Она вот тут вот. И он отметил место на плане. Копайте слева. Там небольшая дверь. Сами ворота не вскрывайте, пока не проверите ее полностью. Все поняли? Да, товарищ генерал. На следующий день генерал уехал в Гродно, официально назначив старшину Преображенского ответственным за монтаж стволов пушек Кане. На чарт крепости майор Логинцев недоуменно пожал плечами, но баба с возу кобыле легче. Работать на чарт не слишком любил, а вот побродить с ружьишком по округе — это хлебом не корми. Семью свою он оставил в Москве и считал это место службы временным. Мазурецкие болота редко кому нравились. Всю зиму в поте лица устанавливали орудия, а в перерывах разгружали боеприпасы, продовольствие, снабжение и обмундирование, пошедшие почти непрерывным потоком в крепость. Людей стало не хватать еще больше, но 15 февраля на станцию «Совет» из Ломжи прибыли бойцы 8-й дивизии 1-го корпуса. По плану развертывания они должны были прибыть в крепость после объявления готовности номер 1. Вслед за ними прибыл корпусный батальон связи и 130-й полк корпусной артиллерии. Затем прибыл саперный батальон корпуса. Стало известно, что и вторая дивизия вышла на исходный и занялась обустройством предполья в 10-15 километрах севернее крепости с опорой на батальонный опорный пункт 121-го артиллерийско-пулеметного батальона в Вонсоши. Саперы занялись оборудованием ЗОТов на участке железной дороги Граево-Белосток. Но штаб корпуса по-прежнему находился в Визне и Белостоке. А в 6-й ПТБР никаких изменений не произошло. Не было ни матчасти, ни людей. Задержка уже была очень странной. Основное вооружение бригады составляли не противотанковые, а зенитные орудия. 48 орудий МЗА и КЗА. Их не было. Крепость оставалась беззащитной перед авиацией противника.